Пепел с его сигареты падал на лацкан пиджака. «А, это ты?» – пробормотал он, заметив, что Франсуаза садится рядом с ним. К их столику подошел официант, чтобы принять заказ. «Нет, спасибо, ничего не надо, мы сейчас уходим». Официант отошел. Александр прочел несколько строк в лежавшей слева от него русской книжке и, немного подумав, начал быстро писать. На губах у него появилась заговорщическая улыбка. Франсуаза смотрела на эту сильную, с выступавшими венами руку, которая скользила по бумаге. Усердие Александра ее забавляло. То, что он был ее мужем, порой все еще казалось ей невероятным. «Тебе много осталось?» — поинтересовалась она. «Нет, нет. У Николя встреча в половине третьего на Рю-де-Пирамид. Может, хоть с этим магазином кожаных изделий что-нибудь выгорит?» «Как же, надейся!» Она взглянула на Александра с удивлением. У него на лице было то же выражение довольного жизнью лодыря, что и у его сына. «Один шанс из тысячи», — продолжал Александр. «Лучше бы он от моего имени зашел к Брикошону». «Кому?» «А к Брикошону. Я тебе 100 раз о нем говорил. У него книжный магазин на бульваре Сен-Жермен. Я тут недавно его встретил, и он дал мне понять, что у него могла бы найтись работа для Николя». «И ты только сейчас мне об этом говоришь», — воскликнула Франсуаза. «Но ведь это же так важно, Александр». «О, да, важно. Учитывая, сколько он сможет заработать там». Александр расправил плечи и, положив руки по обеим сторонам своей рукописи, откинулся на спинку диванчика. Растрепанная бледная девица с черными кругами вокруг глаз, виляя бедрами, пробиралась к ним между столиками. «Добрый день, мсье. Здравствуй, Франсуаза. Что поделываешь?» Это была Колетт Люше, студентка школы восточных языков. Не очень хорошенькая, но с чувственным взглядом и большим красивым ртом. Она всегда пользовалась успехом у ребят. «Да ничего особенного», — ответила Франсуаза. «А почему ты больше не ходишь на занятия?» «Много дел дома». «Ну, понятно. Ты не видела Альбера?» «Нет». Франсуаза не знала, о каком Альбере идет речь. Колетт Люше отошла от их столика. В своем облегающем ядовито-зеленом трикотажном платье она прохаживалась среди посетителей, пробегая ищущим взглядом по их лицам. Было ясно, что она ждет приглашения выпить стаканчик. Колетт покинула кафе с видом оскорбленного достоинства. Александр подозвал официанта и, отдавая ему свои бумаги и книги, попросил: «Положи это там у себя, около кассы. Я сегодня еще вернусь». Дома они увидели накрытый стол и ожидавшего их Николя, который, развалясь в кресле, держал перед глазами газету. На кухонном столе стояли заливные яйца, запеченный в тесте паштет и мясной салат в салатнице. «Это еще что такое?» — возмутилась Франсуаза. «Я подумал, что это будет лучше, чем твои ножки в сухарях», — ответил Николя, не меняя позы. «Возможно, но и в 3 раза дороже». «А вот и нет. За все про все я им остался должен всего 11 франков». Александр прыснул со смеху, и Франсуаза бросила на него гневный взгляд. «Сразу видно, что вы не занимаетесь хозяйством. Вот когда в конце месяца, мы останемся без гроша, то будем есть дешевую требуху», — заявил Александр. «А пока что да здравствуют деликатесы! Этот запеченный паштет выглядит потрясающе!» Его гастрономические пристрастия сводились обычно к сытой и острой пище. Уже в который раз Франсуаза отметила про себя эту мужскую солидарность, союз отца и сына, который они заключали, чтобы поддразнить ее. С одной стороны, она не хотела служить мишенью для их шуточек, а с другой, ей было лестно оказаться единственной женщиной в компании этих двух мужчин. Когда они, шумные, жующие, с блеском в глазах, полные невинного веселья, смотрели на нее с каким-то особенным взглядом, она таяла от удовольствия, как в те времена, когда братья, бывало, подтрунивали над ней.